Глава 16. «Агата, я тебе поражаюсь», — восклицает мама, закатив глаза. «Вы уже 5 лет женаты, а детей все нет». «Оу», — выдыхаю от неожиданности. Такого разговора я совсем не ожидала. «Вот ты скажи мне», — идет мама в наступление, «сколько вы еще будете друг к другу присматриваться?» «Не твое дело», — вертится на языке. «Не знаю», — озвучиваю вслух. Мама всплеснула руками, так, как она обычно делает всякий раз, когда я опять все сделала не так, как надо. От этого жеста меня привычно передёрнуло. «Ты хочешь, чтобы я умерла, не дождавшись внуков, да?» — говорит мама, делая шаг вперед. У меня возникло ощущение, словно мне на плечи взвалили всю тяжесть мира. «Я не хочу, чтобы ты умирала, мама», — говорю, глядя ей прямо в глаза. Она театрально закатывает глаза. «Ой, не могу, у меня же сердце, ты ведь знаешь». Мама обмахивается рукой, отодвигает стул и с размаху плюхается на него. «Принести тебе твои таблетки?» Искренне пытаюсь помочь. «Там, в сумочке посмотри». Тычет пальцем в сторону коридора, где она оставила свои вещи. Бегу в указанном направлении, открываю сумку и быстро нахожу нужный блистер. Достаю таблетку и несу ее маме. Та проглатывает, запивая стаканом воды. Эти приступы случаются у мамы довольно часто. Правда, иногда мне кажется, что она симулирует, но я никак не могу отличить, где правда, а где ложь. Поэтому каждый раз пугаюсь не на шутку. «Тебе уже легче?» — спрашиваю ее с надеждой. «Ой», — обмахивается она рукой, — «сейчас должно отпустить». «Хорошо бы поскорей». Беспокойство давит на плечи тяжким грузом. «Что, если она сейчас потеряет сознание? Что тогда?» Нужно будет звонить в скорую, и она может умереть. Ой, только не это. «Мамочка», — заламываю руки, — «пожалуйста, скажи, что тебе легче». На суматоху в кухню даже Слава прибежал, и теперь он стоит в дверном проеме. Конечно, не следует от него ожидать слишком эмоциональной реакции. Все-таки теща, а не родная мать. Но все равно. Я каждый раз поражаюсь его равнодушно непроницаемому выражению лица, когда маме делается дурно. Даже сейчас. Слава стоит истуканом и наблюдает за нами, как за приходящим цирком. «Может, в больницу?» — спрашивает он совершенно спокойным тоном. Мама поднимает на него взгляд, резко прекращая обмахиваться рукой, но тут же, будто опомнившись, начинает обмахиваться снова. «Не надо в больницу», — говорит мама, вздохнув. «Мне уже легче. Думаю, эта таблетка помогла». Фух. Выдыхаю, махаю Славе, чтобы шел в комнату. Тот, не заставляя себя упрашивать, разворачивается на пятках и исчезает. «Не пугай меня так больше», — прошу, обращаясь к маме. Нервное напряжение еще не отпустило, и колени продолжают дрожать. Так бывает со мной. Всегда, когда у мамы шалит здоровье. Папы давно нет с нами, и мама — единственный родной человек, кроме мужа. Она важна для меня. Очень. И я ее очень люблю. «Агата, дай воды», — просит мама. Торопливо набираю полный стакан и сую его маме в руку. Отпивает пару глотков, отставляет стакан в сторону. «Доченька, обещай мне, что подумаешь над моими словами», — говорит мама, схватив меня за руку. «Боже, да я готова обещать что угодно, лишь бы только она была жива и здорова». «Хорошо, мамочка», — отвечаю ей мысленно, дав себе обещание все осмыслить. Мама согласно кивает, выдавив улыбку. Я же стараюсь не думать о плохом, но это не очень получается. Фантазия у меня всегда была бурной, и сейчас она рада стараться. Каждое мгновение жду того, что маме опять станет хуже, и тогда я буду до конца жизни корить себя за то, что довела маму до смерти. Или, что еще хуже, до паралича. Да, это было бы гораздо хуже. Ведь я просто не смогу оставить маму в таком положении, и тогда она станет жить с нами, и упреки в мой адрес станут ежедневными. Боже, о чем я только думаю. Пусть она будет здорова, и все. «Ну, неужели трудно вымыть окно?» — вырывает меня из моих мыслей мамин голос. Поднимаю взгляд, прослеживая за направлением ее внимания. В пылу заботы я совсем забыла о том, что нужно закрыть стратегический объект от назойливых глаз. Конечно, мама заметила пятно. Теперь у нее в руках будет еще один повод рассказать мне о том, какая я неряха. Что ж, сама виновата. Надо было стоять напротив окна. Так она бы ничего не заметила. Но пусть лучше так, чем новый приступ. «Мам, а давай чай пить?» «Предлагаю, чтобы переключить ее внимание. Раньше у меня иногда это получалось». «Ладно, давай свой чай», — говорит мама. «И пирог не забудь». Киваю, расставляю на столе чашки, разливаю чай и ставлю блюдо с пирогом. Похоже, маме уже лучше, но я все равно с опаской на нее поглядываю. Весь вечер поглядываю, вся в напряжении. Она снова просит меня не тянуть с внуками, а я еще раз обещаю подумать. Правда, от одной мысли о детях почему-то внутри все неприятно сжимается. Хоть и странно это. Женщина же должна мечтать о детях, да? У меня есть муж, и я здорова. Почему нет? Только внутри все противится этой мысли. Может, к ней нужно привыкнуть? Да, скорее всего, все дело в привычке. Раньше я не представляла себе, как все будет, если в моей жизни появится ребенок, что очень странно. У меня даже челюсть отвисла, когда я вдруг это поняла. Я же вышла замуж, по своей воле на это согласилась. И ни разу не подумала о том, что однажды у нас со Славой появится ребенок. Вот это да. Мама права, я совсем не умею ничего планировать. Но тогда тем более странно, что я столько раз успешно планировала тайные встречи, расписывая различные сценарии, выстраивая их в голове как мозаику. И мне это удавалось легко и просто. А потом реализовывала все в точности с намеченным. Да и о возможной беременности, как о риске для себя, я подумала сразу же, еще до первой нашей тайной встречи. Тогда почему я так нерасторопна в этой реальной жизни? Эта мысль не дает покоя до утра. Заснуть удалось только за пару часов до рассвета. Поэтому я едва смогла встать, чтобы собраться на работу, и выбежала из квартиры, немного уже опаздывая. От своей нерасторопности, постоянно зевая, я едва не пропустила конверт, который торчал в двери. Хватаю его и бросаю в сумку. Наверняка какая-то реклама. Посмотрю, когда доберусь до офиса. Но оказалось, это совсем не реклама. На белом конверте нет ни адреса, ни имени отправителя. Внутри вложен лист с одной лишь надписью, распечатанной на принтере. «Я знаю ваш секрет».